Глава четвертая. Ветер поднялся лишь к вечеру. Вначале слабый, пустивший по морю лишь легкую волну, но позволивший паруснику лечь на нужный курс. Потом усилился, но до шторма, хвала спасителю, дело не дошло. Так что уже на рассвете из вороньего гнезда прозвучало заветное «Земля!». Воронье гнездо. Исторический морской термин, которым образно обозначался наблюдательный пост в виде открытой бочки, закрепленный над марсовой площадкой фок-мачты парусного судна, где размещался наблюдатель или артиллерийский корректировщик. Какое-то время ушло на лавирование при заходе в порт и постановку на якорь. Потом портовые чиновники вынули из Буагильбера душу и сколько-то суверенов, пока нудно осматривали корабль, уделив особое внимание трюму. Им, видите ли, не понравилось, что на острове будет выгружена и, соответственно, обложена таможенной пошлиной лишь часть груза, причем не самая большая часть, лишь та, что привез из Галлии удачливый торговец сэр Харви Гилмор, сквайр. А пассажиры? Ну, кому они в самом деле интересны? Что охранник, что сквайр, что графиня? С каждого по 5 шиллингов портового сбора? И милости просим в гостеприимную империю. Ах, у вас раненые. Им врач нужен. Ну уж, это точно не проблема чиновников. Да и что такого? Куда спешить? Если до сих пор кто не помер, так и дальше не помрет. А если помрет, то и это нормально. В конце концов, все там будем. Просто кто-то чуть раньше. Возмущенная графиня, забыв о ране, грозила карме земными и небесными. Стучала ножкой о палубу и кулачком по планширю так, что тяжелая фетровая шляпка съехала на бок. Пока старший помощник деликатно не взял ее за локоток и не отвел в каюту. «Бесполезно, ваше сиятельство. Поверьте, эти джентльмены повидали здесь всякого». «Для них ваше возмущение — что-то вроде бесплатного развлечения. Раненые — вот уж кто точно не вызывает сочувствия. Моряк он кто? Что-то вроде собаки у охотника, даже хуже. За справного щенка платить надо, а это быдло всегда с улицы набрать можно. На худой конец насильно затащить. Пьяного или побитого? Куда он потом посреди океана денется?» Сказано было шепотом и на ушко, однако чиновники то ли услышали, то ли догадались, о чем речь, только улыбки их стали слащавыми до омерзения. Осталось плюнуть, фигурально, само собой, и отправиться в лазарет, под который был отгорожен немаленький кусок артиллерийской палубы. Стоны, кровь, грязь и вонь. Чего еще было ожидать? Спускаясь по трапу, графиня собралась, взяла себя в руки и решительно отодвинула полог, отделявший лазарет от мира здоровых. Что сказать? Крики были. Их было прекрасно слышно еще на верхней палубе. Страшные, переходящие в животный вой. Но вот все остальное... Темные пятна проступали на недавно тщательно замытых досках настила, но в ярком солнечном свете, бившем сквозь открытые орудийные порты, самой крови нигде не было видно. И уж точно никакой грязи. Будто здесь поработала компания аккуратных и исполнительных гувернанток. Что такое? Этот юноша, представившийся судовым врачом, он что, действительно знает свое дело? Наверное, раз пациенты хоть и орут от боли, но помирать откровенно не собираются. Черт возьми, да они наверняка выживут, если имперские эскулапы их не уморят, конечно. Ах да, прошли почти сутки, и те, кто должен был умереть, уже наверняка переправились в лучший мир. Но все равно, как-то местный народ неожиданно живуч оказался. Где таких только подбирали? Между орудиями, принайтованными мощными канатами к палубе и разбросанными между ними тюфяками, на которых лежали раненые, ловко сновали трое моряков. Косматых, крепких и, по-видимому, неплохо обученных. Кому-то делали перевязку, черными от дегтя, заскорузлыми, но неожиданно ловкими руками. Из-под кого-то выгребали дерьмо, после чего бедолагу ловко подмывали, словно ребенка, и меняли, ну да, меняли портки. Пусть не на новые, зато чистые. А грязные спокойно отправлялись за борт, словно и не стоили ничего. Чудеса. Графиня схватила за плечо одного из таких санитаров. «Где врач?» Фамилию она забыла начисто. «Господин Паке спать изволит». Ответ прозвучал шепотом. «Смешно, когда народ вокруг криком кричит». «А где спит-то?» От неожиданности она тоже перешла на шепот. Моряк взглядом указал на угол. Там кто-то по-детски свернулся калачиком прямо на досках, не удосужившись подстелить хоть что-нибудь. Под головой свернутый то ли свитер, то ли мягкий бушлат. Наверное, кто-то догадался подложить, да еще и накрыть куском тонкой парусины. «Спит?» Графиня аккуратно, стараясь не шуметь, подошла поближе. Присмотрелась. Это не было сном, точнее, сном в обычном понимании. Сейчас, даже если бы рядом выстрелила пушка, Паке и не подумал бы просыпаться. Просто не смог бы. Так спят больные, которых усыпил маг. Или? Нет, этого не может быть. Но так спят маги, подошедшие к пределу истощения. Тому самому, сразу за которым смерть. Но это невозможно. Маги крайне редко служат на кораблях. А уж на торговых, да в качестве судовых врачей. «Сколько было раненых?» Ответ прозвучал тоже шепотом, но четко и кратко. 23. «Сколько из них умерло?» 6. Она коротко кивнула, и моряк вернулся к своим делам. Вот так, все-таки 6. Маг не допустил бы столько смертей. Значит, Паке обычный врач, только очень хороший. Интересно, где и когда он научился ремеслу? Впрочем, с этим можно будет разобраться и позже. Сейчас ясно одно — присутствие благородной дамы здесь абсолютно бессмысленно. Все, что нужно, делается и без ее участия. А ей надо идти наверх и любоваться на островных чинуш, обеспокоенных, несомненно, содержимым своих карманов. Прежде всего. А также пошлинами и сборами, разумеется, но это уже во вторую очередь. Однако, когда графиня поднялась наверх, островитян на корабле не было. Лишь боцман стоял у фальшборта и прощально махал шляпой, держа ее в правой руке. Левый же делал неприличные жесты на потеху команды. Но так, чтобы покинувшие корабль гости не увидели. Всем было весело, пока Богельбер не увидел поднявшуюся на палубу даму. «А ну, разошлись, зелень подкельная! Что встали, как... «Боцман, будьте так любезны, займите матросов делом. Готовимся к швартовке». И тут же, повернувшись к хозяйке корабля. «Ваше сиятельство, разрешение на швартовку получено. Можно готовиться к сходу на берег». «А где? Я не вижу Гилмора». Старпом улыбнулся. «Сквайр рассматривает свой груз и насмерть сцепился с суперкарго, пытаясь найти, к чему придраться, чтобы снизить плату за провоз. Обычное дело, как здравиться перед выпивкой». Графиня поджала губы и резким движением поправила и так идеально сидевшую шляпку. «И много он собирается скинуть?» Богельбер улыбнулся еще шире, обнажив крепкие желтые зубы. «У кого? У Трамбле?» «Поверьте, пытались многие, но не получилось ни у кого. Если этот островитянин станет первым, клянусь, лично презентую ему бутылку лучшего рома, какой покупает только для себя». На что собеседница лишь коротко кивнула, совсем не горя желанием шутить. «Раненых, как я понимаю, мы отправим на берег в больницу?» Моряк мгновенно стал серьезным. «Ни в коем случае. Во-первых, лечение там ничуть не лучше, чем на Мирном. Во-вторых, матросы, выздоровевшие на корабле, останутся в команде. Поверьте, здесь я не смогу найти им равноценную замену. Вы же видели, каковы эти парни в деле. Ждать выздоровления мы не можем. Корабль уходит в море уже сегодня». «Не сомневаюсь, Паке хороший врач, но...» Старпом резко повернул голову. «А вот и ваш спутник. Не будем обсуждать дела при нем. Просто поверьте, что все будет хорошо». И тут же. «Ваша милость, как прошел осмотр груза?» Гилмор подошел энергичным шагом, галантно взмахнул шляпой перед графиней. «Ваше сиятельство, рад вас приветствовать». Только после этого ответил на вопрос. «Груз в полном порядке, благодарю. Расчет будет произведен в полном объеме сразу после выгрузки. Позвольте отметить, что ваш суперкарго отлично знает свое дело». «Как и все на этом корабле». Богельберг коротко кивнул. «А сейчас я должен заняться швартовкой. Шлюпка с лоцманом подходит к борту». И направился к уже сброшенному шторм-трапу. Графиня тоже собралась уйти в каюту, но Сквайр осторожно придержал ее за локоток. «Как ваша рана?» Голос прозвучал взволнованно. Мадам де Бомон невольно положила руку на еще вчера развороченное тяжелой пулей плечо. «Неплохо. Хотя, если бы не полностью заряженный амулет и неловкость Жюли, она стала бы последней. Черт, подумать страшно. Вчера я уже готовилась к смерти, а сейчас бегаю по кораблю, как козочка. Только слабость иногда накатывает, да голова кружится». Она схватила Гилмора за руку, покачнулась. Тот едва успел ее подхватить, обняв за талию. «Позвольте помочь дойти до каюты». Графиня несколько раз глубоко вздохнула и уверенно отстранилась. «Спасибо, но не надо. Дойду, не беспокойтесь. А Богельбер прав. Надо собираться». «Один вопрос». Сквайр разжал объятия, но по-прежнему поддерживал ее за локоток. «На чем вы собираетесь ехать в Лондон и куда?» «Куда, известно. В дом маркиза Галифакса, казначея имперской канцелярии. А там он обещал найти в городе угол, в котором могла бы остановиться несчастная изгнанница». Она подчеркнуто грустно вздохнула и опустила взгляд. Сквайр только хмыкнул. «Кажется, у этой бедняжки неплохие покровители. Однако до этого дворца еще надо достойно добраться. Причем, желательно, не на крестьянской телеге. Я предлагаю свой экипаж. Он, конечно, не графская карета, но выходящую из него женщину точно никто не примет за швею или посудомойку. Но в самом деле не на портовой же телеге вам ехать». Экипаж Гилмора и впрямь до графской кареты не дотягивал, но совсем немного. В нем с комфортом расположились две женщины, а на крыше и сзади на запятках надежно разместился их багаж. Сквайр любезно откланялся и, сославшись на дела, оставил транспортное средство в распоряжении дам. Кучер щелкнул кнутом, выкрикнув нечто невнятно залихватское, и под мерный перестук копыт и скрип рессор экипаж поехал к городу. Пассажирки отодвинули короткие занавески, закрывавшие окна. Какое-то время смотрели на столичные улицы, но зрелище быстро надоело. Город он и есть город. На окраине грязь и хлипкие, на честном слове, держащиеся дома со старыми соломенными крышами, вонь сточных канав и гниющих неубранных объедков. Впрочем, вонь остается и дальше, ближе к центру. Тут уж ничего не поделаешь. Спасибо, зима, пусть и не морозная. Но хоть без жары. А то дышать бы пришлось и вовсе через раз, пока не привыкнешь, особенно после свежего морского воздуха. Да, вонь неизбывна. Зато чем ближе к центру, тем лучше дома. Уже надежные, основательные, крытые черепицей, застекленными окнами и каминными трубами. Мощенные булыжником дороги, на которых весело звенят подковы и стучат колеса. Наверное, в самом центре города стоит императорский дворец, который просто обязан поражать окружающих роскошью и изяществом, но до него путешественницы не доехали. Экипаж остановился у трехэтажного дома. Мощного, без колонн и барельефов, серо-угрюмого, навевающего мысли о крепости, всегда готовые выдержать осаду. Если бы не окна. Большие, не перечеркнутые квадратами реек, а забранные сплошными листами стекол, стоивших, очевидно, баснословных денег. Ясно, что такие окна сделаны недавно, и даже у очень богатого хозяина денег хватило на переделку не всех. Многие по-прежнему больше походят на бойницы. У темной, почти черной массивной двери дежурили двое слуг. При шпагах. У каждого на разбойничий манер заткнуто за пояс по два пистолета. Бррр. Однако слуги подтянуты и смотрят на выходящих из экипажа женщин вполне дружелюбно. Но служба есть служба. Один из них сделал шаг вперед. «Уважаемые дамы, вы к кому и по какому поводу?» Графиня оценила изящество вопроса, после которого можно как вежливо попросить в дом, так и дать отворот-поворот, при случае добавив пинка. Для убедительности. «Мадам де Ворк, графиня де Бомон со служанкой, имею письмо к маркизу Галифаксу от лорда Баттенберга». Короткий взгляд, мгновенная оценка визитерш и точное решение. «Его светлость сейчас отсутствует, но о вашем визите мы предупреждены. Для вас выделены комнаты. О багаже не беспокойтесь, о нем позаботятся. Прошу следовать за мной». Кратко, четко, по сути и безупречно по форме. Женщин провели по сумрачному, отделанному темным деревом коридору в две смежные комнаты. Одна раза в два больше, но в каждой стояли кровати, шкаф, где было удобно повесить одежду. На столике слуги поставили вазы с фруктами, открытые бутылки с вином. Затем седой, но ловкий, коренастый слуга в ярком желто-зеленом камзоле поинтересовался, когда гости желают отобедать и что именно предпочитают на обед. Вопросы графиня восприняла как должное, а Жюли неожиданно растерялась, оставив ответы на усмотрение госпожи. Как выяснилось, возвращение хозяина дома ожидалось поздно вечером. Его, конечно, известят немедленно, но это вряд ли что изменит. Императорская служба, сами понимаете, ваше сиятельство. Зато дома была хозяйка. Маркиза Галифакс оказалась невысока, полна, но не толста, круглолица и румяна. Этакая 50-летняя пышечка. Она ворвалась в комнаты гостей и сразу взяла дело их благоустройства в свои заботливые руки. Разумеется, прежде всего, госпожи. «Ах, милочка, мой супруг так ждал вашего приезда. Вы знаете, он даже подобрал вам дом. Недорого и с оплатой в рассрочку. Или в аренду, как вам будет угодно. Это так ужасно — быть изгнанной из страны, от семьи и друзей. Ничего». «Муж вам обязательно поможет, у него такие связи!» «Он часто помогает попавшим в беду. Вот, располагайтесь, отдохните с дороги. Через час будет готов обед. Я уже приказала, чтобы и вашу служанку накормили. Все-все-все, ухожу. Отдыхайте». И едва выйдя из гостевых комнат, твердой рукой схватила за шиворот ожидавшего у двери мальчишку-слугу. «Передай на кухню, чтобы через час обед был готов. Пусть будет что-нибудь гальское, на усмотрение повара. Потом зайдешь ко мне, получишь записку для господина маркиза, отнесешь в казначейство, секретарю. Не избавит тебя Господь отвлечься или задержаться хоть на минуту». Перед лицом юного слуги замаячил крепкий и вполне увесистый кулак. Вовсе не в шутку. Молодой человек не раз испытал его на собственной шкуре. Резиденция контрразведки Островной империи. «Благодарю вас, сквайр». Мужчина средних лет, удобно развалившийся в кресле напротив, лениво протянул руку, взяв со стоящего рядом ажурного столика банан. Неторопливо очистил кожуру и откусил подчеркнуто маленький кусочек, словно получал удовольствие не столько от еды, сколько от демонстрации перед собеседником изысканных манер. «Отчет вы написали подробный, удержавшись от ненужных комментариев, что, к сожалению, нечасто удается вашим коллегам. Однако сейчас я прошу вас дать собственную характеристику мадам де Ворк. не так. Гилмор сидел в мягком кресле, напряженно выпрямив спину, словно глотатель шпаг в цирке. Господин улыбнулся, встал, небрежным жестом прервав попытку собеседника вскочить, подошел к столику, небрежно плеснул в один из стоявших на нем бокалов немного вина. «Выпейте, сквайр, и успокойтесь, ну что вы правы. Прекрасно поработали, головой рисковали, а здесь вдруг растерялись. Здесь-то вам чего волноваться?» На самом деле причина была очевидной. Гилмор впервые оказался в этом кабинете. Том самом, где, как справедливо считали его коллеги, и решаются судьбы таких вот Гилморов. Отсюда можно взлететь в облака власти и денег или скатиться в болото к мелким агентам, обреченным вечно рисковать головой за скудные подачки с сытого стола контрразведки. Ну что же, парень, шанс тебе дан. Воспользуешься? Вино сквайр выпил залпом, но докладывать стал четким размеренным голосом. «Извините, сэр. Итак, к сожалению, цельного мнения у меня так и не возникло. С одной стороны, графиня — типичная светская дама, опытна в общении, умеет поддерживать пустую болтовню, но лишь на некоторые, часто встречающиеся в ее кругу темы — мода, погода, сплетни. В остальном производит впечатление женщины неумной, легкомысленной. Даже игра в шатранж. Она действительно умеет играть? Я бы сказал, что знает, как ходят фигуры. Мы сыграли три партии, и главное, о чем я беспокоился, как не поставить мат в три хода. Особенно пришлось постараться в третьей партии. Очень уж хотелось дать ей выиграть, но графиня умудрялась не замечать самых очевидных победных ходов. Слава спасителю, поездка как раз окончилась, и я смог признать поражение по позиции. Вот как? Интересно. Продолжайте. Пожалуй, все. Если не считать любви к верховой езде, причем в мужском седле. Спокойно ехала верхом 4 часа под зимним мокрым снегом. Кажется, ей эта поездка даже доставляла удовольствие. Но как она вела себя в стычке с пиратами? Этого я не видел. Для меня тогда главным было самому живым остаться. Но когда все кончилось, графиня была вся в пороховой гаре. Знаете, как выглядят канониры после боя? Так вот, она от них не слишком отличалась. Да и перед дракой, когда пираты готовились к нападению, в панику не впадала. Волновалась, да, побледнела как полотно, но не более. А уж после боя, когда ее на тот свет только исцеляющий амулет не пустил, у нас было мало времени для общения. Господин средних лет возвратился в свое кресло и кивнул, но скорее своим мыслям, чем одобряя сказанное. Неужели блестяще задуманная и красиво исполненная операция, для успеха которой пришлось пожертвовать жизнями пусть мелких, но все же своих людей, оказалась бесполезной? Неужели они ошиблись? Месяц назад все казалось таким очевидным. Графиня по молодости и, вопреки воле родителей, выскочила замуж за мелкого дворянчика. Дворянчика обвинили в измене, после чего тот пропал, исчез без следа. Скорее всего, кончил жизнь в застенке, в руках неудачливого палача. Что делать вдове? Ясно, что возвратиться к королевскому двору, где ее даже приняли. Сработали связи и титул? Или леди присягнула королю? Точнее, его первому министру, этому пройдохе в епископской мантии. Вот это казалось скорее похожим на правду. Иначе почему после общения с заговорщиками ее отправили не на плаху, а в изгнание? И тогда именно мадам де Ворк, графиня де Бамон, тот самый шпион, о приезде которого сообщила парижская резидентура. Как там было? В ближайшее время в Лондон будет направлен галлийский агент. Его задача — установить связь с предателем, занимающим высокую должность при императорском дворе и располагающим информацией стратегического значения. Агент будет действовать самостоятельно, не вступая в контакт с другими сотрудниками галлийской разведки. Возможностями уточнить его личность не располагаем. Известно лишь, что кандидатура была одобрена лично премьер-министром Галлии епископом Дюшелле. Логично. Весьма. Несчастная изгнанница вызовет жалость, а высокий титул раскроет двери в дома самых знатных придворных. Идеальная кандидатура. Опять же, единственный из изгнанников, кто после объявления королевской воли начал искать убежище в империи. Это, по мнению галлийцев, рассадники ереси. Потому и была разыграна операция с Гилмором. В жертву принесены жизни своих людей. Мелких, безродных, но все же своих, игнорируя вероятность невеликого ума этой самой мадам. Но глупышка для галлийского престола не опасна и просто не стоит того, чтобы из-за нее ссориться с графами де Бомон, контролирующими всю Пикардию. Однако ее изгнали, причем навечно. Да и глупость ли это? Или хитрая игра старого лиса в епископской мантии? Плохо играет в шатранж, говоришь? О том, что умный человек может по стилю игры многое узнать о сопернике, не подумал? И кто из вас кого изучал? Тот-то. Так что решение принимать пока рано. Как и отводить своего человека от с таким трудом полученного контакта. Продолжите общение, сквайр. Обходительность, мужское обаяние. Нет-нет, осмелился перебить начальника Гилмор. Поверьте, любые мои ухаживания она отвергнет сразу, без вариантов. Да, она благодарна за спасение дочери. Но я лишь сквайр, а она графиня. Поэтому общими у нас могут быть только дела. И общий заработок. Естественно. Наша информация, плюс корабль доченьки, плюс возможность ее папочки, благодарного за спасение внученьки. Неплохая компенсация за гибель твоих людей. От твоей же руки, между прочим. Хорошо, дела так дела. Но помните, я должен знать обо всех ее друзьях и любовниках. Да-да, любовниках. Молодая, красивая женщина без них точно не обойдется, если уж вы эту роль не потянули. Дернулся. Едва заметно, но дернулся. И по делам. Сидишь тут весь из себя такой щепетильный, скромный такой. Ничего, потерпишь. Ради тех денег, что сам же на кон и поставил, потерпишь. Не еще. Особое внимание к ее контактам с костильцами. Муж графини работал на их разведку. Не думаю, чтобы они не попытались привлечь к своим делам и нашу клиентку. В общем, мадам де Ворк, графиня де Бомон, отныне будем уделять самое пристальное внимание. Мы со своей стороны, а вы со своей. И не дай вам бог, уделить его недостаточно. Что? «О, нет-нет, в вашей преданности я не сомневаюсь ни секунды». «Куда ж тебе теперь деваться, родной?»